Глава 26. Джин. «Неважно, труп ты или нет, но скоро я так или иначе тебя упокою». Было видно, что убийца встревожен ситуацией, однако старается держаться уверенно. Вот только Никита пропустил эти слова мимо ушей. Как тогда на стройке, когда было очень нужно, и он смог изучить лечение. То же случилось и сейчас. Правда, на сей раз не было никакой альтернативы, но техника, использованная Гиксом, задела духовное ядро парня, напитала собой слот под пустующую способность, и Никита неожиданно оказался перед выбором. Хотите изучить шаг тени? Способность среднего уровня, недостаточная мощность ядра, изучение невозможно. Ядро А-класса. Возможно изучение со штрафами. Подобный подарок выглядел весьма сомнительным. Тем более, что парень осознал, оказавшись рядом с кем-то, использующим другую, более подходящую ему, или просто более крутую способность, он сможет и ее освоить. В общем, Никита сначала решил не торопиться. Но тут Гикс потянулся к поясу, и парень моментально вспомнил, что тот является не только украшением и держателем для штанов, но еще и может очень быстро превращаться в оружие. «Изучить шаг тени». Никита только успел подтвердить выбор, как оказалось, что сабля убийцы уже тянется к нему. При этом, в отличие от своего товарища внизу, Гикс не собирался пижонствовать. Никаких уколов, тем более в грудь, где ребра могут отвести удар в сторону. Только быстрый скользящий удар, который очень трудно заметить и отразить, направленный прямо в горло. Убийца собирался вложить в эту режущую атаку все свои силы. И этого должно было хватить, чтобы не только оставить рану, но и отсечь голову этому то ли мертвяку, то ли сумасшедшему. Гикс до последнего боялся, что враг окажется сильнее него, но тот, несмотря на довольно высокую скорость, двигался слишком предсказуемо. Точно мертвяк. Убийца еще раз утвердился в своей оценке противника, но в последний момент этот странный труп, пришедший на выручку ученикам секты, смог его удивить. Сначала просто развернувшись на месте и подставив спину, а потом... закрутив самый настоящий шаг тени. «Что ты такое?» Убийца постарался разорвать дистанцию, но Никита уже освоился со своей новой техникой. Да, запустить ее получилось только со второй попытки. Как он открылся испаренный в первый раз, просто подпрыгнув в воздухе и совершив поворот на 180 градусов. Но в итоге он смог. Грудь сдавила от боли, из носа хлынула кровь. Однако Никита смог удержать контроль над телом. И потом из последних сил прошел сквозь поставленный убийцей блок и заехал своим чугунным орудием ему по голове. Ну вот, теперь все четверо ночных гостей валяются без сознания. Трое его друзей с земли тоже, а сам он харкает кровью и не может унять кашель. Никита осознал, что предупреждение про штрафы было не пустыми словами, и это действительно очень и очень неприятно. Но, к счастью, у него есть возможность все исправить, его лечение. Парень попробовал применить свою исцеляющую способность, но та и не подумала сработать. Сначала Никита испугался, что опять лишился своих сил, но почти сразу понял, что тут более вероятен другой вариант. Потратив около 10 секунд, чтобы постараться отстраниться от боли, он вошел в состояние медитации и осмотрел свое духовное ядро. И да, если раньше оно словно сияло, наполненное силой, то теперь походило на свое жалкое, тусклое подобие. Все было просто. Повторив технику убийцы, парень вышел за пределы своих возможностей и за раз потратил слишком много сил. Как говорится, даже немного больше, чем у него в принципе было. И теперь ему только и оставалось, что ждать, пока струйки энергии из внешнего мира, медленно впитывающиеся в его ядро, не заполнят его хотя бы на 1/5. Или не обязательно ждать. Никита еще раз окинул взглядом свой внутренний мир, где оставалось еще целое озеро силы, что плескалось в парне после того, как он развалил изначально созданное дневником ядро. Вот же оно, та самая энергия, которой ему так не хватает. Надо просто потянуться к ней, направить в новое ядро и дать ему насытиться. А это оказалось не так уж сложно. Никита попробовал повторить прием, с помощью которого формировал свое новое ядро и за считанные секунды наполнил его доверху. Да уж, по сравнению с тем, что было, его новый резерв смотрится просто-напросто смешно. Но зато он принадлежит только ему и никому другому. Парень напомнил себе, почему был вынужден отказаться от подарка дневника. А потом Вытерев опять потекшую из носа кровь, он, наконец, попробовал себя исцелить. «Дикое лечение». Способность сработала как надо, моментально убирая боль и все неприятные ощущения. Вот только на этот раз без побочных эффектов не обошлось. «Я исполнитель желаний, приветствую тебя, смертный!» Воздух рядом с Никитой закрутился в воронку, а потом из нее, ослепляя своей белозубой улыбкой, появилось словно сотканное из воздуха существо. «Привет!» Парень смотрел на висящего перед ним джина, но почему-то в то, что рядом с ним оказался самый настоящий представитель этого вида, совершенно не верилось. «Загадывай желание, и я его исполню». Никита все еще сомневался в происходящем. С одной стороны, обычно дополнительные эффекты лечения были связаны с чем-то неприятным, но с другой — попалась же ему как-то целая монета. Может быть, после усиления способности положительные варианты последствий тоже стали сильнее? «Только одно? А почему не три?» Не понимая, почему он еще не попросил вернуть его домой, Никита словно попытался выиграть время. «А с чего три желания? Всегда было одно, я традиции чту». Джин вежливо кивнул, но в его глазах как будто мелькнул золотистый отблеск. Может быть, именно он заставил Никиту взглянуть на ситуацию под другим углом. Может быть, нагревшийся за ремнем дневник Светлого Ордена. Но неожиданно парень вспомнил, что на Земле в сказках встречался еще один тип существ, любивших изображать, что они исполняют желания. Демоны. И в отличие от джиннов, эти ребята обычно специализируются на том, чтобы извратить слова так, чтобы то, о чем их просили, принесло не удовольствие, а смерть. И вот вопрос. Кого он мог скорее встретить в темном мире? Доброго духа или злого? «Просто исчезни!» Никите было очень тяжело на это решиться, но в конце концов он принял решение, что и сам сможет найти дорогу домой. Тем более, что за своими непутевыми товарищами он не закончил присматривать. «Исполняю!» Цвет джина тут же сменился на красный. Улыбка превратилась в хищный оскал, а само тело словно начало наливаться каким-то нездоровым золотистым оттенком. И тут Никита осознал, какую ошибку допустил, даже просто вслух отказавшись от загадывания желания. Ведь исчезнуть-то джин может и с разрушениями, в том числе и смертельными для всех окружающих. И что теперь делать?